Глава 39. Злата. Утро воскресенья было просто волшебным. Пока я отсыпалась в гостевой комнате и принимала душ, Андрей и Алекса успели приготовить завтрак. «На завтрак тосты и овсянка», – торжественно сообщила Алекса, когда я появилась на кухне в длинном халате Андрея. «Ммм, какая прелесть, ты сама все приготовила?» – заулыбалась я. «А то! Мультиварка работает исправно!» – хихикнула девочка и поманила меня за стол. «Присаживайтесь, Злата Григорьевна, папа еще в ванной. Кажется, он решил побриться перед завтраком, чтобы выглядеть прилично». Вскоре на кухне появился Андрей. «Привет, Злата. Как приятно видеть тебя на нашей кухне», – лукаво взглянул на меня он. «Надеюсь, с этой минуты я смогу видеть тебя каждое утро». «Каждое утро? Ух ты!» – оживилась Алекса. «А что нужно сделать, чтобы Злата Григорьевна осталась у нас навсегда, пап?» «Печать в паспорт поставить», – весело хмыкнул Северский. «С понедельника займемся этим вопросом». Я покачала головой. «Тебе бы все шутки шутить». «Какие шутки, Злата? Я человек действия. Сказал, с понедельника займемся этим вопросом, значит, с понедельника мы им и займемся». «А что за печать? Волшебная?» Девочка с любопытством взглянула на нас. «Ага», – закивал Андрей. «Для того, чтобы ее поставить, понадобится два обручальных кольца, одно белоснежное платье невесты, один костюм жениха, свадебный торт, ведьма с книгой заклинаний в ЗАГСе, банкет в ресторане и гости». «Ведьма с книгой заклинаний?» – едва сдерживая смех, спросила я. «Ну, а как же еще назвать тетку, которая женит и разводит?» – пожал мощными плечами Андрей. «Ну и не иначе, как ведьмой». «Да ты что, пап, у вас будет свадьба?» – изумленно воскликнула Алекса. «Да, в июне», – уверенно кинул Андрей и для доказательства поймал мою руку с красивым кольцом на безымянном пальце и поднял ее вверх. «Видишь? Папа подарил Злате Григорьевне кольцо, и она его приняла, значит, в свадьбе быть». Завибрировал сотовый телефон вызовом, и Андрей выпустил мою руку. «Ага, из полицейского участка», – взглянув на экран, помрачнел он. «Северский, с добрым утром!» – громыхал на другом конце трубки Валентин. «Твоя пострадавшая мадам вещи свои не хочет забрать? Если хочет, пусть приезжает в участок. Там Никодим сегодня дежурит. Заполнит все необходимые документы и может забирать». Андрей улыбнулся. «А что с налетчиками, Валентин Игоревич?» «Да ты представляешь, какое дело! Владелец машины, Кирилл Маковецкий, оказался недобросовестным психологом, на него уже давно клиенты жалобы писали. Он, чтобы отомстить потерпевшей, нанял товарищей с сомнительной репутацией. В общем, допросили его и этих двух фраеров по всем правилам и оставили. В камере до понедельника. С адвокатом будем разбираться. Самое смешное, знаешь что? Те двое, что с этим горе-психологом в машине ехали, настоящими налетчиками оказались. Это они и квартиры грабили, так что спасибо тебе за наводку». «Всегда пожалуйста», – Северский довольно потер руки. «А что будет с Кириллом?» – забеспокоилась я. «Валь, тут моя мадам беспокоится за бывшего мужа», – переадресовал мой запрос в телефонную трубку Андрей. «Что с ним будет?» «Да ничего не будет. Передадим все жалобы на его психологический центр в надлежащие инстанции, а там уж пусть разбираются». Андрей повернулся ко мне. «Слышала, Злат, жалобы на него имеются. Будут разбираться». «Значит, я могу уже сегодня забрать свои вещи?» – обрадовалась я. «Да, завтракаем и вперед». Андрей отключил мобильник и задумчиво посмотрел на меня. «Только знаешь, Злата, в свете всех событий давай ты сегодня к нам переедешь, а в понедельник отправимся в ЗАГС и подадим заявление». «Вот так сразу?» Андрей хитро подмигнул дочери. «Ну а чего тянуть? Верно же я говорю, Аля?» Его дочка кивнула. «Нечего вам одной на квартире то и делать, Злата Григорьевна. Вдруг ваш бывший вам снова отомстить решит? Квартиру поджечь? Ну или еще чего? У него какие-то странные методы. Я такого даже в турецких сериалах не видела». «А кот? Как же он без меня?» Совсем растерялась я. «Тот блохастый умник, ну, заберем и кота», Аль, возьмем домой кота». «Кота? Я всегда хотела кота. Злата Григорьевна, а у вас есть котоноска?» «Какая котоноска? Ну, сумка, в которой котов носят». «Переноска, Аля», – поправил дочку Северский. Я покачала головой. «Нет, у меня и кот-то появился всего пару дней назад. Какая там переноска?» «Ладно, не переживай. Разберемся в полицейском участке, а потом отловим твоего кота. Никуда он не денется. И вообще, хотите, на майские праздники к морю поедем?» Мы с Алей переглянулись. «Хотим!» – закивали в унисон друг другу. Надо ли говорить, что вторую половину воскресенья мы были очень заняты. Чего только стоил отлов упрямого кота. Мерзавец никак не хотел лезть в купленную переноску, а тем более он не хотел купаться в новом доме с шампунем от блох и сушиться. Но главное, мне вернули мои вещи, и теперь, под недовольным взглядом устроившегося на подоконнике мокрого котофея, мы с Алей разбирали их в гостевой комнате. Арагон был очень насторожен появлением в доме нового жильца и все кружил у окна, то принюхиваясь, то тряся мохнатой головой. «А как его зовут?» – спохватилась Аля. «Кого?» – не поняла я. «Кота?» «Не знаю. Я так и не смогла придумать ему имя». «А давайте назовем его Альбертом. Будут у нас Арагон и Альберт». «Ну а что, мне нравится». Я подошла к коту и погладила его по мокрой шерсти. «Как тебе имя, мистер Наглость?» Кот ничего не ответил. Только отвернул морду к окну и вальяжно дернул мокрым хвостом. Но жить у нас остался. В понедельник утром мы с Андреем отправились во дворец бракосочетания подавать заявление. «Волнуешься?» – внимательно посмотрел на меня Северский перед тем, как выйти из машины. «Скорее никак не могу поверить, что я в одночасье переехала в твой дом и стала твоей невестой», – рассмеялась я. Но я зря волновалась. Во дворце бракосочетания все прошло как по маслу. Дату свадьбы назначили на 2 июня. «А мы успеем подготовиться?» – волновалась я. «Успеем», – уверенно отмел все мои сомнения Андрей.